По случаю 16-летия со дня опубликования исторической межкорейской декларации от 15 июня, в Непале и Гвинее 10 и 15 июня прошли семинары и публичная лекция, а председатель Организации солидарности народов Азии и Африки Хельми Эль-Хадиди 14 июня опубликовал пресс-заявление –